Глава 12. Новая земля. Территория ордена. Порто-Франко. 25-й год. 2-й месяц. 38-е число. 25:00. Фрау Шпильке глянула на меня с осуждением. Я даже немного покраснел, хоть и не был ни в чем виноват, но смотреть в эти добрые глаза не мог. В них отчетливо читалось: «Надо же, только одну девушку отправил, тут же с другой пришел». Следовало как-то исправлять ситуацию. Подумав, я собрал познание немецкого в кучку и сказал: «Фрау Шпильке, ich wolle zwei Einzelzimmer». Это по-немецки «я хочу два одноместных номера». И незаметно указал глазами на кокетливо теребящую юбочку Анну. «Bitte schön», — расплылась в улыбке хозяйка гостиницы. Тут же в мою руку упали два ключа. На этот раз второй этаж 2-9 и 2-10. А главное, фрау Марта снова улыбалась. Следующие полчаса я перетаскивал на второй этаж вещи из БМВ. Почему бы не порадовать девушку трофейными нарядами? Безошибочно вычислив чемоданы, принадлежавшие мужчине, занес их в свой 9-й номер, а все разноцветное великолепие в соседний 10-й. Он будто специально был вдвое больше по площади. Разбираться с содержимым запланировали на завтра, а сейчас я открыл дверь комнаты Анны, вежливо пропустил ее внутрь, смачно шлепнув по круглой попе для придания дополнительного импульса, и, не заходя внутрь, сказал: «Спокойной ночи, я к себе». «Ну, зай!» — ожидаемо возмутилась та. «Ты оставишь меня одну?» Я невозмутимо кивнул. «Мне будет скучно и страшно!» Она сделала губы бантиком и захлопала ресницами. «Давай сразу расставим точки над «ё», — предложил я. «Я женат и жену свою люблю, поэтому никаких сторонних отношений заводить не собираюсь». Девушка хотела что-то возразить, уже даже открыла рот, но я безапелляционно повторил: «Спокойной ночи», — и закрыл дверь. Но сразу спать не лег. Сначала попытался открыть большой черный кофр, застегнутый на бронзовый навесной замочек. Ключ от номера был по размеру чуть больше самого замка, поэтому, поковырявшись с полминуты в скважине кончиком ножа, я плюнул и просто заехал по нему рукояткой. Скоба с готовностью выскочила. Внутри оказалась одежда. Я даже не стал ее мерить, помня комплекцию незадачливого придурка. Любой из его рубашек меня можно было бы обернуть в несколько слоев. Также в кофре обнаружилась электробритва и, к моему удивлению, книга Даниэля Дефо «Робинзон Крузо». Интересно, что этот человек ожидал увидеть в новом мире? Необитаемые острова? Вторым был маленький чемоданчик, больше похожий на дипломат-переросток. Этакая однодневка. У него было два встроенных замка возле каждой защелки. Повозившись с полчаса, я смог открыть оба. Очень помогла повышенная чувствительность. В состоянии транса я понимал, какое поворотное кольцо встает на место. Да и код оказался детский. 3-0 на обоих. Содержимое меня очень удивило. Во-первых, там были деньги. Много. Больше 100 000 кю. Во-вторых, лежали они уже непривычной мне колодой и даже не в отдельном конверте. Весь объем был занят листочками с именами, адресами, а иногда и номерами телефонов. Внутрь каждого из них была вложена определенная сумма. Также в чемодане лежал ПСМ. Но, рассмотрев пистолет, я понял, что ошибся. На ствольной коробке было написано «Байкал-441». То есть то же самое, но под калибр Браунинга. Кроме импровизированных конвертов с деньгами, нашлась еще целая папка с какой-то технической документацией. Похоже, непростой дядька прибыл на новую землю. Ох, непростой. Папку я решил почитать перед сном. Оказалось, занимательно. Это были выдержки из статей, результаты экспериментов и технологические карты по двигателям внутреннего сгорания, работающим на водородном топливе. Схемы получения водорода были просты до безобразия. Разложение воды с помощью постоянного электрического тока. Я зачитался и сам не заметил, как уснул. Снилась мне копытная гиена. Я лежал на спине под белой скалой, а она смачно, с чавканьем жевала мои ноги. Колени я не чувствовал, чудовище дошло уже до бедер, а две мертвые, окровавленные девушки, блондинка и брюнетка, снимали все это на длиннофокусный фотоаппарат. Я пытался вырваться, хотя понимал, что конечности уже не спасти. Стало жутко. Я закричал и проснулся. По моим ногам, плотоядно ухмыляясь, ползла в сторону живота, одетая в розовый прозрачный пеньюар Анна. Ее распущенные волосы щекотали мне кожу. Пальцы правой руки по-хозяйски рылись у меня в трусах, а левым локтем девушка то и дело надавливала на очень больную точку над коленом. Я айкнул и дернулся, стараясь встать. Анна навалилась на меня и снова придавила к кровати. «Пусти!» — недовольно сказал я. «И вообще, как ты вошла? Я же дверь запер». «Ха! Дверь он запер!» «Тут замки одинаковые», — со смехом сказала она. «Ты же не прогонишь одинокую беззащитную девушку?» «Прогоню». Я вырвался, поднялся с постели и двинулся на нее. Трусы предательски топорщились. Анна опустила взгляд на проблемное место и всплеснула руками. «Гена, себе-то не ври! Вижу же, что ты меня хочешь!» «Мало ли, что я хочу!» Буркнул я под нос, вытолкал непрошенную гостью в коридор и снова запер номер. Ключ на этот раз оставил в замке. «Гутнахт!» — сказал я через дверь. «Чурбан немецкий!» — раздался в ответ обиженный голос. Часы показывали 3:30, можно было ложиться обратно, но сна не было. Я до рассвета просидел, изучая фамилии и адреса из кейса, а потом переписал их на отдельный лист. Потом бобру отдам, пусть в центр передаст. Следом снова открыл папку, но теперь уже на последних страницах. Сначала ничего не понял. Какие-то мало что говорящие снимки сияющих голов, 4 и даже 8-рукие люди. Сперва мне показалось, что речь идет о генетических заболеваниях или мутациях, связанных с применением водорода. Но, вчитавшись в текст, я понял, что ошибался. Последняя 1/4 записей рассказывала о проводимых на острове Суматра генетических экспериментах по изменению человека. Изначально цель экспериментаторов была даже благородной — создание субъекта со сверхспособностями. Но через короткое время что-то пошло не так, а главное, в результате грубого вмешательства в геном разум испытуемых полностью уступил перед давлением гормонов. Кончилась эпопея тем, что суматранский центр закрыли, а сотрудники, да и вообще все люди, связанные с его деятельностью, пропали. Причем в тексте подчеркивалось, что они не были подвергнуты какому-то государственному наказанию, а именно исчезли без следа. Недоумевая, зачем, а главное, кому человек мог вести эту информацию, я внезапно обнаружил, что солнце давно встало, и пора начинать новый день, который обещал быть насыщенным событиями. Новая земля. Территория ордена. Порто-Франко. 25-й год. 2-й месяц. 39-е число. 9:30. Как заинтересовать красивую девушку на целый день и заставить ее забыть самую тяжелую обиду? Просто подсуньте ей 6 чемоданов новых вещей и можете спокойно идти по делам. Анна с утра намеренно меня игнорировала. В глазах ее горел такой огонь, что, будь я чуть чувствительнее, вспыхнул бы, как спичка. Но я помнил об ответственности перед той, кто ждет меня дома, поэтому пропускал подобное обращение мимо себя. Я просто вошел в соседний номер, не спрашивая разрешения, проигнорировав визгливое «Выйди, я сказала!» и ножом вскрыл все чемоданы. Мгновенно настроение обиженной девушки сменило знак с минуса на плюс. Она вскочила, в чем была, то есть практически ни в чем, и кинулась к горе одежды, появившейся посреди комнаты. «Геночка, смотри, какой топик! Ой, зай, это же Луи Виттон!» Эти и подобные восклицания дали мне понять, что обида давно и прочно забыта. Анна увлеклась нарядами. Около получаса я сидел, глядя, как она появляется из ванной комнаты то в одном, то в другом платье. Потом не выдержал. При следующей демонстрации поднялся с кресла и сказал: «Так бы и любовался тобой. Жаль, что времени нет». «Геночка, а ты куда? Может, я с тобой?» «Ань, я схожу, сдам машину в ремонт и узнаю, как там Игорь и Иван. А то уедут еще без нас». «Хорошо, дорогой. Тогда я пока с вещами разберусь». Девушка подошла, по-деловому клюнула меня в щеку и снова нырнула в недра чемодана. Грузовой терминал и автомастерская находились в 2 шагах друг от друга. Я решил сначала сдать в ремонт трофейного немца, а потом прогуляться, узнать сроки отъезда грузовика с проволокой. Остановил машину возле ангара с надписью 4ВД, дублированной рядом по-русски, полный привод. Судя по вывеске, работали здесь наши, так что была обоснованная надежда, что мы легко поймем друг друга. Ангар был пуст. Посередине стоял наполовину разобранный бескапотный грузовик. Стены были заставлены стеллажами, полными разного автомобильного железа, но людей видно не было. Я покричал, погромыхал какими-то листами жести, но безрезультатно. Когда развернулся, чтобы уйти, обнаружил, что возле неприметной лестницы на второй этаж стоит высокий полный мужчина в рабочем комбинезоне и бейсболке с той же самой надписью 4ВД. «Чего шумишь?» — неприветливо спросил он. «Здорово! Я уж думал, нет никого». «Ну, я есть», — он протянул руку. «Олег. Можно профессор или проф». «Гена. Можно просто Струна». «Струна — это потому, что худой?» — спроси у того, кто погонял и выписал. «Я думал, ты военный, а ты сидел, что ли?» «С чего ты взял, проф?» «Ну, погонял, выписал». «Почти не ошибся. Военный, только бывший». «Тогда...» «Ладно, проехали. Что случилось?» «На улице стоит BMW X7». У нее нет лобового и помята дверь. Он приглашающе махнул мне рукой, опустил темные очки с козырька на нос и вышел в металлическую калитку. Когда я подошел к машине, Олег уже был внутри. Причем та часть, что ниже пояса, лежала на капоте, а верхняя половина склонилась куда-то под руль. Вскоре проф ловко соскочил с автомобиля и плавным незаметным движением оказался рядом со мной. Похоже, я ошибался. Он был не столько полный, сколько мощный. Этакая былинная богатырская сила, когда вроде и мышцы рельефом не выделяются, но при этом понятно, что под удар этому человеку лучше не попадать. «Дверь под замену», — безапелляционно сказал он. «Если бы ты ногами ее изнутри не лупил, можно было бы выправить, а так...» Олег махнул рукой. «Ты что, через пассажирскую не мог выйти?» Я стоял молча. Сказать было нечего. «Ладно, у меня с прошлого года пара похожих бумеров гниют, не страшно. Эти идиоты думают, что X7 — это внедорожник, а пока от базы к нам доедут, ходовая в хлам. Вроде нормальная же дорога», — осторожно подал голос я. «Это она сейчас нормальная», — отрезал проф. «А пару лет назад вообще жопа была». «А стекло?» «Есть», — кивнул Олег. «И даже стойки тебе усилим, чтобы ездил нормально. В общем, если у клиента имеется время и деньги... Можно вообще конфетку сделать». «За деньгами дело не станет. А как со временем, пока не знаю. Хотел на терминал сходить, поинтересоваться, когда конвой». «У-у-у!» Профессор безнадежно махнул рукой. «Позавчера только ушли. Теперь недели две никого не будет». «Вообще никуда? А тебе куда надо?» «У меня машина с грузом в Зион». «В Зион?» Олег посмотрел на меня странным взглядом. «Ты что там забыл?» «Я, слава богу, ничего». Попросили сопроводить, чтобы водилы медь по дороге не распродали. Тогда понятно. Но неделю как минимум можешь не чесаться. Они же в Русскую Республику пошли. Значит, по дороге во все значимые места заглянут. Так что загоняй свое ведро внутрь, обсуждать будем. Он распахнул тяжелые ворота, и я въехал в ангар. Когда вылез из машины, Олег уже стоял, склонившись у стола, и что-то яростно писал. Стирал, затем снова писал, стремительно зачеркивал. В общем, процесс разработки был в полном разгаре. «Смотри, Струна!» Он ткнул толстым пальцем в исчерканный лист. «Цепляем тебе новую дверь, ставим лобовое. Кроме того, меняем стойки на усиленные, навариваем проставки под суппорта для прочности. Ну и покраска, само собой. Кстати, ты стрелять из чего собираешься?» Я несколько опешил от вываленной на меня информации и неопределенно сказал. «Ну, для дистанции у меня Ремингтон, а из штурмового Хеклер и Кох». «Блин, я про тяжелое. Пулемет у тебя есть?» «Даже не знал, что нужен. Здесь же тихо на дорогах. Или нет?» «Тихо-тихо», — подтвердил Олег. «Но в кулацкой семье и пулемет сгодится. Вот захотят тебе какие-нибудь гиены пощипать. Или рогачам дорогу перейдешь. Чем отбиваться будешь? Болтовкой своей? Дуй в магаз тут рядом. У Ксавье вроде утес был. Останок для него я тебе сделаю». «Стоп-стоп». Я вытянул ладонь в направлении разговорившегося профессора. «Олег, объясни для непонятливых, что за магаз и кто такой Ксавье?» «Ты новенький, что ли?» «Ну, можно сказать». «Два квартала отсюда», — он махнул рукой куда-то влево, — «есть оружейный магазин. Мимо не пройдешь, там вывеска характерная. А в нем как раз и торгует Ксавье. Посмотри, может, что интересное найдешь. Но утес у него точно был. Думаю, еще долго будет, он же тяжелый. Его только на турель стационарно сажать. Да и очередь нормальную из этой дуры не дать. Тебе не угодишь, проворчал проф. Тогда сам посмотри, что понравится. Но без пулемета не возвращайся. Ксавье оказался немолодым, хмурым мужчиной в камуфляже. Мы обменялись взглядами, и я почувствовал с ним какую-то общность. Будто прошли через одно и то же. «Добрый день», — вежливо поздоровался он. «Здравствуйте. Вы Ксавье?» Мужчина степенно кивнул. «Гена Стрин. Мне нужен мощный пулемет для установки на машину». «НСВ «Утес» подойдет?» — спросил продавец с заметным акцентом. «Не слишком тяжелый на крышу его затаскивать? Хотите полегче? Возьмите РПК?» «Я бы взял, но калибр маловат. Хотелось бы что-нибудь под 12,7. Тогда только корд или утес. Но корда сейчас нет». Он посмотрел куда-то вверх, комично почесал голову и предложил. «А хотите ШКАС? Он хоть и старый, но под патрон для ПКМ. И всего 11 килограмм весит». «ШКАС? Это авиационный, по-моему», — удивился я. «Совершенно верно. Подвинтовочный патрон 7,62». «Авиационный». Сначала идея показалась мне безумной. С такой скорострельностью, что была у самолетного оружия, патроны придется возить на отдельной тележке, а с другой стороны, присобачить к нему электроспуск, вывести на руль. Пофантазировав еще немного, я уже видел в мыслях автоматическую вращающуюся турель с изменяемым углом наклона. А если совсем в порядке бреда, то даже с выводом перекрестия прицела на монитор бортового компьютера. Логически из этих размышлений вытекал вопрос, тогда зачем мне такой расход боеприпаса? Все то же самое можно сделать, используя, к примеру, имеющийся ПКМ. Ксавье изучающе смотрел на меня, потом снова почесал голову и поинтересовался. «У вас бронеавтомобиль?» Я энергично замотал головой. «Ни в коем случае, обычный». «Тогда зачем вам тяжелый пулемет?» «Подождите». Он исчез в темной служебной двери, а я остался ждать. Сердце почему-то застучало. Через пару минут продавец вернулся, неся за ручку пластиковый короб. «Вот», — торжественно сказал он, и демонстративным жестом откинул крышку. Внутри лежало невиданное мной раньше оружие. Короткое, не длиннее обычного АК-74, с массивной металлической патронной коробкой, закрепленной почему-то под углом, и без приклада. «Что это, Ксавье? Я такого раньше не видел». «Печенек». «Я знаю, печенек», — возразил я и замолчал. Это действительно был он, но в невиданной компоновке. Ствол тянулся через все оружие, будто казенную часть просто сдвинули вперед. Вместо приклада один затыльник. Привычные ручки для переноски тоже нет, заменена на буржуйскую планку Пикатинни. «Мне прислали его месяц назад из Серпухова», — рассказывал тем временем продавец, глядя на пулемет влюбленными глазами. «Это печенек, переделанный под булпап. Видите, добавлена тактическая рукоятка, появилась возможность установки оптики или коллиматора». Не слушая, я вынул машинку из ящика, вскинул к плечу, поводил из стороны в сторону. Печенек лежал в руке, как специально под меня сделанный. Центр тяжести находился в передней части, а значит, оружие не должно скакать в руках при отдаче. А еще он был короткий. Такой ствол можно высунуть в окно или в люк на крыше, опереть на сошки и спокойно вести огонь. А можно и не опирать. Рукоять очень удобная. Ксавье с трудом отобрал у меня печенек и продолжил обзор. Вот смотрите, патронная коробка расположена под углом. Благодаря этому вы можете поднять ствол вверх. Лента не закусывается, она же с перекосом идет. Продавец поднял ствольную коробку, резко ее защелкнул и передернул затвор. «Пока такого не случалось», — гордо сказал он. Потом мужчина осторожно вытащил из ящика оптический прицел, набор ZIP, масло. В секунды прицепил прицел на штатное место и протянул оружие мне. «Хотите попробовать?» Я растерянно кивнул. Ксавье указал головой на заднюю дверь и вышел. Я двинулся следом. Двор магазина был превращен в небольшое стрельбище. Толстый каменный забор прикрыт пулеуловителем и завешен мишенями. Прямо у заднего входа в магазин оборудован стол, на нем наушники и очки. Продавец, оказывается, по пути прихватил откуда-то снаряженную ленту, поэтому сразу прошел к стрелковому рубежу и щедрым жестом поставил пулемет на стол. Я быстро снарядил печенек, взял его к плечу в положении стоя и посмотрел на мишень. До забора было 50 метров, поэтому в оптику та выглядела громадной. Я передернул затвор, вернул его в переднее положение и нажал спуск. Лента кончилась незаметно и слишком быстро. Я только-только привык к новому оружию. Недоуменно обернулся и заметил довольный взгляд Ксавье. Причина была ясна. Продавец видел, что покупателю товар понравился. «Сколько?» — обреченно спросил я. Понятно было, что теперь нормальный торговец запросит втридорога. 6100, — коротко сказал он. «Это вместе с оптикой и ЗИП». Я поморщился. Лучшая в мире снайперская винтовка обошлась мне гораздо дешевле. «Торговаться будем?» — с робкой надеждой поинтересовался я. «Только не в этом случае. Этот пулемет на старой земле еще даже не принят на вооружение. Сюда прислали партию, чтобы собрать статистику по боевому применению. Зачем же вы их продаете?» — недоумевал я. «Кому попало, не продаем. Идемте внутрь». В магазине Ксавье пояснил. «Вы же видели, что на витрине печенек не выставлен. Но про вас мне рассказал Роман. Вы работаете по индивидуальному заданию, поэтому я посчитал возможным предложить вам один экземпляр. Только попрошу время от времени передавать впечатление об оружии через любого служащего русской армии». Было ясно, что этот экземпляр он считает уже проданным. Мысленно я был согласен, но внутренняя жаба слезно просила выпросить еще хоть что-нибудь. Я повертел головой, подумал и предложил. «Ксавье, включите в эту цену еще и коллиматор, а я вам магнум 44-го калибра отдам». «Биллу отдайте, он такие любит», — проворчал продавец. «Вы хотите поменять оптику на коллиматорный прицел?» «Нет, мне нравится оптика. Но она же не всегда нужна. Чаще дистанция не требует увеличения, а открытого прицела у пулемета нет. Так что без коллиматора никуда». «Добавьте 500 IQ, и я дам вам коллиматор, а также цинк бронебойных патронов». Я еще пытался торговаться, но Ксавье был непреклонен. Мне даже показалось, что он обиделся. Так я отдал 6600 IQ, получив за это пластиковый ящик, куда кроме штатного набора был уложен коллиматорный прицел и зеленый цинк с тонкой проволочной ручкой. Хоть пулемет и весил меньше 8 килограммов, я запыхался, пока донес покупки до автомастерской. Вошел внутрь, с грохотом сбросил все на бетонный пол и заметил, что водительской двери у машины уже нет, а Олег увлеченно гнет из проволоки какую-то затейливую конструкцию. «Эй, профессор, я пулемет принес». Он бесцеремонно распахнул ящик, взял печенек в руки, повертел и недовольно заявил. «Непонятный какой-то. Это какой станок под него делать?» «Зачем станок?» «Достаточно крышу ковролином застелить», — улыбнулся я. «Да», — Олег положил пулемет на место, задумчиво почесал нос и поднял указательный палец. «Не ковролином. Сделать пластиковое, не скользящее покрытие, и никуда он не денется. Ладно, размеры я прикинул, можешь забирать. Давай пока смету выведем. Финансы отняли у нас не меньше получаса». Профессор, видимо, собирался сделать из машины бронетранспортер. Причем предлагаемый фронт работ оставлял меня пешеходом еще на пару месяцев. Олег ругался, отстаивая необходимость своих предложений. Я высказывал свои требования к машине. В результате остановились на поднятой и усиленной подвеске, внедорожной резине, металлопластиковом покрытии крыши вокруг люка, рации и скобах для оружия под потолком, естественно, не считая замены двери и стекла. 4000, высказал цену проф, и спор начался по новой. Сошлись на 3, что меня вполне устраивало. Кроме того, я выторговал на время ремонта маленький, но удобный скутер. В самом деле, не пешком же мне ходить. Оседлав двухколесную технику, я все-таки добрался до грузового терминала. Игорь и Иван лежали под машиной. Сначала я решил, что «Татра» сломалась, но прислушался и понял. Они так отдыхают. «Ау!» — позвал я. Под кузовом заворочились, и показалась всклокоченная голова Игоря. «Чего надо?» — неприветливо спросил он. Потом узнал меня и помрачнел еще сильнее. «Ну, здравствуй, Гена. Как там Аня поживает?» «Здравствуй», — ответил я. «Наверное, нормально. Я пришел узнать, когда отправляемся». «А хрен его маму знает. Ты же видишь...» Он обвел рукой пустой двор. «Все уже уехали. Мы одни тут торчим. Мне сказали, что раньше, чем через неделю, каравана не будет». «Знаю». Он сплюнул под ноги, потом поднял на меня глаза. «Почему, наверное?» «Что?» — не понял я. «Ты сказал, что, наверное, нормально Аня поживает. Вы что, не вместе?» «Кто о чем, о голой про баню?» «Игорь, я женат». «Так и я женат, и что?» «А то, что Аня — сестра моей жены. Теперь понятно?» «Тьфу ты! Так бы сразу и сказал». Его взгляд тут же повеселел. Он нырнул под машину и выбрался, держа в руке бутылку водки со старой земли. «Тяпнешь?» — на этот раз доброжелательно предложил водитель. «Не могу. Это вы загораете». Я показал на торчащие из-под Татры ноги, а мне еще весь день бегать. Он сделал глоток, заговорщицки посмотрел по сторонам и вполголоса спросил. «Слушай, а может, мы этот груз где-нибудь здесь сдадим? Задолбались уже караулить?» «Хорошая идея. Вы пока отдыхайте, а я разузнаю», — ответил я и, не прощаясь, покатил в порт. Впечатление от экипажа грузовика было неприятное. «Скользкие какие-то ребята. Надо предложить Ане альтернативный вариант доставки», — подумал я. Гордона Страйкера я услышал еще на подходе. Судя по тематике и экспрессии выкриков, он все-таки нанял палубного матроса и теперь приучал беднягу к судовой дисциплине. «Эй, шкипер!» — крикнул я с пирса. Гордон был мрачнее тучи. Хозяин судна сообщил ему, что капитана ждать еще не меньше 2 недель, но денег на оплату стоянки не прислал. Еще немного, и бедный старпом будет вынужден распотрошить найденную заначку. А самое обидное — не факт, что потом получится эти деньги вернуть. Мы прошли в бар, где за стаканом местного кубинского рома Страйкер мне все это поведал. «Гордон, а как ты смотришь на небольшой левый рейс? Гена, ты хочешь моей смерти?» «Зачем? Наоборот. Хозяин не оставил денег на стоянку белухи?» Тот отчаянно замотал лысой головой. «А они нужны. Значит, если ты их заработаешь, никто не сможет тебя ни в чем упрекнуть. Ты поступил по совести. Старался, как мог, сохранить корабль. А за 2 недели мы точно обернемся. Говори, что и куда ты хочешь везти. 5 тонн медной проволоки в Зион». «В Зион?» Гордон заржал и радостно хлопнул меня по плечу так, что голова загудела. Я недоуменно глянул ему в глаза. «Так хозяин судна в Зионе. Торговый дом Бандервильдов. И капитан тоже пока там. Так что если я приду туда сам, мне только спасибо скажут. Они же просили ждать здесь, чтобы на солярку не тратиться. Это я тебе точно говорю. Гена, ты меня спас. Не будет никакого левого рейса. Я отзвонюсь, скажу, что нашел фрахт в Зион. Бандервильды только обрадуются. Тащи свою проволоку». Вот и решились сразу 2 проблемы, думал я, катясь на скутере в гостиницу. И нужный груз доставим, и от неприятной компании избавимся. А если считать Страйкера, то сразу 3. Анна выглядела великолепно. Настолько сногсшибательно, что все 3 официанта подпирали стену напротив столика, за которым она сидела. Я заметил ее случайно. Подъезжая к гостинице, вспомнил, что мы ничего с утра не ели, и машинально посмотрел на уличное кафе. А там она сидит за столиком с видом королевы и пьет что-то бледно-зеленое из высокого фужера, а одета так, будто сейчас пойдет по красной ковровой дорожке Каннского кинофестиваля. На ней было бордовое платье, в основном состоящее из кружев, на голове совершенно немыслимая прическа. Над макияжем девушка, похоже, тоже долго работала. Я подъехал, молча сел за столик и посмотрел на мгновенно нахмурившихся официантов. «Зай, где ты был? Я же скучала», — протянула Аня. Перед нами тут же материализовался молодой человек в длинном черном переднике и, глядя почему-то на девушку, спросил у меня: «Что будете заказывать, сэр?» Я, не глядя в меню, попросил жаркое, картофель и холодной воды. «Аня, ты водителям должна заплатить на месте прибытия?» «Ну», — замялась она, — «мне пришлось отдать им половину сразу. Игорь сказал, что это на топливо». «Понятно. Сколько еще осталось?» «А тебе зачем?» — во взгляде сквозило желание оставить наличные себе. «Ты же не хочешь трястись 2000 километров по жаре в грузовике?» — ответил я вопросом на вопрос. Анна помотала головой и вопросительно посмотрела на меня. «Гена, а ты что, меня разве не довезешь?» «Мой друг идет в Зион на своем корабле. Я поплыву с ним. Вот хотел предложить тебе погрузить туда же свою проволоку и доставить ее морем. Так будет быстрее и надежнее». «Это дорого?» «Дешевле, чем наземный транспорт. А что я водителям скажу?» «Каравана не будет еще 2 недели. Объясни, что заказчик ждет груз. А главное, поясни, что деньги, выданные на горючее, ты забирать не будешь. Тогда они точно согласятся». «Гена, а почему ты не сказал, как я выгляжу?» Я, между прочим, для тебя все утро старалась. Да? А мне показалось, что ты хотела поразить в самое сердце всех местных официантов. Фу, какой ты неромантичный. Она скривилась, внимательно следя за тем, чтобы губки сложились как можно привлекательнее. Я развел руками и чуть не сбил с подноса тарелку с салатом, потому что как раз в этот момент официант принес мой заказ. Новая земля, территория ордена, Порто-Франко, 25-й год, 2-й месяц, 39-е число, 15:25. Рома тщательно осматривал машину. Открыл двери, заглянул в салон, зачем-то полез под днище, постучал по колесам. Затем сел за руль и завел мотор. «Рома, я вообще-то на ней приехал». Он заглушил двигатель и сунул ключ в карман. «Ты как так умудрился?» «Машина чистая, будто в гараже стояла». Я пожал плечами. Не объяснять же, что когда сегодня фрау Марта поливала цветочную клумбу перед входом, то хорошенько обдала из шланга и стоящую рядом машину. «Это хорошо, что ты гелик возвращаешь. Будет у нас оперативным автомобилем. А то неудобно по городу на БРДМе ездить. Да и жрет он». «Рома, ответ из Новой Одессы пришел?» «Нет, струна», — грустно сказал Ясень. «Я бы тебе позвонил». «Я скоро уезжаю». «Знаю. Как получу, сразу позвоню в Альпенблюм». На глазах у изумленного Романа я достал из багажника Мерседеса скутер и сел на него. Коротко махнул рукой и поехал к терминалу. Водители так и лежали под Татрой. На мое предложение не везти груз вместо назначения, а сдать его прямо здесь, Игорь надулся, а Иван безапелляционно заявил, что деньги он все равно не вернет. Потом Игорь оттащил напарника на пару шагов в сторону и стал что-то горячо ему доказывать. Тот приводил контраргументы. Спорили минут 5. Я же все это время стоял, стараясь не прислушиваться к разговору. Было сложно, потому что голос водителя то и дело повышали. Но все-таки пришли к единому мнению, подошли ко мне, и Игорь согласно кивнул. «Повезло тебе, землячок. Нас тут как раз подбивают на перевозку мебели по городу. Мы отказывались, потому что места в кузове нет. Но если бабки назад требовать не будете, хрен с ним. Забирайте свою медяху». Еще полчаса мне пришлось объяснять, куда привезти груз, кого найти и как договориться. Кончилось тем, что мы загрузили скутер в Татру, сели в кабину и двинули в порт вместе. Скорее всего, водителям просто не хотелось заморачиваться с организационными вопросами. По дороге заехали за Анной, и Игорь с Иваном долго теснились и пересаживались в кабине, стараясь устроиться как можно плотнее к девушке. Страйкер уже дал радиограмму и даже получил ответ. Ему разрешили сделать рейс при условии, что заказчик лично будет сопровождать груз. Я удивился. Мы все-таки везли не 5 тонн золота, а всего лишь медную проволоку. Анне идея понравилась, и она всячески склоняла меня к мысли сходить морем в Зион, уговаривая посмотреть город, а возможно и получить какие-нибудь деньги за своевременную доставку. Я сказал, что для окончательного решения мне надо узнать, как продвигаются дела в автомастерской. Олега в ангаре не было, хотя дверь не была заперта. Я долго стучал и громыхал железками. Наконец, часть задней стены откатилась в сторону, открыв помещение с мощной вытяжкой, почему-то на боковых стенах, и со стеклянным потолком. На пороге стоял проф, одетый в заляпанной краской ОЗК. Это общевойсковой защитный комплект с краскопультом в руке. В центре комнаты на проволочном крюке висела черная автомобильная дверь. Олег откинул капюшон, снял противогаз, смешно покривил лицо влево-вправо, избавляясь от неприятных ощущений, и недовольно сказал: «Ну чего тебе?» «Заехал узнать, как продвигаются дела. Мне завтра уезжать». «Уедешь. Стекло уже стоит, колеса я поменял, рацию подключил. Сегодня с дверью закончу, завтра поставлю, езжай на здоровье. Вон твой бумер, сам смотри». Он махнул краскопультом в темный угол. «Свет на стене справа». Я щелкнул выключателем, и ангар сразу же залил яркий свет прожекторов. Я ненадолго зажмурился. Машина выглядела совершенно иначе. Колеса были визуально больше. Вместо низкопрофильных шин стояли внедорожные с огромным протектором. Правда, литые диски были заменены на обычную штамповку. «Олег, а диски где?» — спросил я. «Чего ты возмущаешься? Нужны тебе эти диски? На них только по городу ездить. И потом, ты цену аж на штуку скинул. Мне что, в убыток работать?» «А что ты еще снял?» «Не кипятись, ничего я не снял, наоборот поставил. Залезь на крышу, посмотри». Я встал на порожек. Вокруг имевшегося люка был уложен толстый пластиковый круг. Текстура его представляла из себя этакие кратеры, множество окружностей с выступающими краями и углублениями по центру. Самое то, что требовалось для упора пулеметных сошек. Олег уже скинул АЗК и по пояс влез в салон. «Сюда глянь», — скомандовал он. «Здесь скобы для автоматов. 4 штуки по углам. А вот рация. Все как договаривались. Пружины на стойках я усилил. Клиренс на 10 сантиметров выше. Завтра дверь поставлю и валяй. На ней теперь куда хочешь можно, хоть в горы. Все, дуй отсюда, не мешай работать». А вечером меня ждал поход в ресторан. Именно ждал, потому что как только я вошел в холл гостиницы, мне навстречу воздвиглась, вознеслась, другого слова не подобрать, из кресла Анна. На ней было невообразимое ярко-алое платье чуть ниже колен, с разрезом сбоку почти до подмышки. И таким вырезом, что было видно каждое колыхание розовых полушарий ее груди. Девушка шагнула в мою сторону, и грудь начала двигаться по сложной и непредсказуемой траектории, притягивая глаз. «Зай, пойдем в ресторан», — томным голосом сказала она, и я, наконец, смог перевести взгляд на лицо. С ним она тоже долго и плодотворно работала, как и с прической. Я глупо пошлепал губами, заставив Анну улыбнуться, но смог только вопросительно поднять брови. «У меня из-за смены машины на пароход остались кое-какие деньги, так что я тебя приглашаю. Скажи, ведь тебя не часто зовут в ресторан красивые девушки?» «Вообще никогда», — с трудом проговорил я. «Иди оденься, я тебе все приготовила, лежит на кровати». Через полчаса я вышел из гостиницы в темно-серых, чуть зауженных брюках в тонкую светлую полоску, бледно-розовой рубашке и ярко-красном галстуке. Не иначе под цвет платья подбирала. На ногах были тонкие черные кожаные мокасины, к сожалению, на размер меньше. Они ужасно жали. От себя, помня, что костюм мужчины делают прежде всего аксессуары, я прихватил так и не разобранную трофейную барсетку, решив посмотреть содержимое в ресторане. У входа возле машины, изумленно открыв рот, стоял Фред Твит. Мы сели на заднее сиденье. До овальной площади было пара минут пешком, но мне импонировало желание Ани доехать с шиком в таксо. Я выскочил и открыл ей дверь. Фред отказался от денег, выговорив себе право посмотреть, как наша пара войдет в зал. Думаю, он не прогадал, потому что двигалась моя спутница как никто. Ее шаги напоминали частые выстрелы из двух блочных луков попеременно. Сначала поднималось бедро, затем из него вперед выстреливало колено, и в конце шага пол припечатывала тонкая шпилька. Разрез на платье позволял не только рассмотреть во всех подробностях ноги, но и демонстрировал каждому, что моя спутница, несмотря на жару, надела черные ажурные чулки. Наше появление в обеденном зале ресторана сопровождалось сначала резким общим молчанием, а затем будто аплодисменты зазвучали 3 звонкие пощечины. Похоже, некоторым дамам не понравилась реакция их партнеров. Свободных мест не было ровно до тех пор, пока Анну не заметил метрдотель. Он хлопнул в ладоши, как-то специфично помахал левой рукой, и 2 официанта тут же внесли столик и 2 стула. Впервые в жизни я находился под вниманием такого количества глаз. Меня это сильно смущало, а Анна... Она не просто наслаждалась произведенным впечатлением. Она устроила из похода в ресторан собственный бенефис. Когда девушке казалось, что про нее забывают, Аня чуть повышала голос, восстанавливая внимание к своей персоне. Девушка то и дело подзывала официанта, требуя у него то холодной воды, то заменить столовые приборы, то интересуясь родиной и годом урожая каких-то незнакомых мне вин. Я тяготился всеобщим интересом, поэтому постарался незаметно нырнуть в барсетку, отвлекаясь от зала. Очень жаль, что я не залез туда раньше. В сумке матово поблескивала толстая золотая цепь замысловатого плетения, 10 колец с камнями и без, 3 дорогих мобильника и золотые часы, правда, показывающие 24-часовые сутки старой земли. Кроме того, там лежало 3 ID, 2 женских, судя по фотографиям, тех самых неудачливых девушек, так не вовремя решивших сняться на фоне скалы, и 1 мужской на имя Михаила Ивановича Чагина. Его фото я тоже узнал. К моему удивлению, те девушки не были родственницами. На их ID оказались разные не только имена, но и фамилии и отчества. «Потанцуем?» Я отвлекся от изучения содержимого как раз вовремя, чтобы увидеть троих уже не в меру пьяных бугаев, один из которых пытался вытащить из-за стола мою девушку. Аня смотрела на меня странным взглядом. В нем были смешаны в равной мере страх, радость от того, что она настолько красива, просьба ко мне избавить ее от ужаса и уверенность, что все будет хорошо. Знаменитая женская логика в неразбавленном состоянии. Я глазами спросил у нее, и девушка также взглядом ответила, что танцевать, особенно с пьяными мужиками, не желает. «Ребята, она не танцует». «Слышь, молчи, а!» С какой-то грубой вежливостью сказал один из них и, подойдя сзади, положил мне тяжелую ладонь на плечо. «Думаю, такой жест на многих действовал усмиряюще. Руку убрал», — сказал я. «Да ты чё?» Он ударил кулаком по краю моей тарелки, собираясь рассыпать еду по всему залу. Точнее, попытался ударить. Мгновенно войдя в состояние транса, я чуть сдвинул его кулак до момента касания с целью, и в результате нападающий звучно приложился подбородком к столу. Раздалось клацанье зубов. Верзила резко поднялся. Я тоже. Не говоря ни слова, он двинул мне прямым в глаз. Я сделал шаг вправо, и когда его рука пролетела над моим плечом, ударил лбом в переносицу. Он был выше меня почти на полголовы, поэтому удар вышел в самую подходящую точку. Глаза бедняги мгновенно сбежались в кучу. Верзила затряс головой. «Валите отсюда», — сказал я остальным. Ушибленный в этот момент пришел в себя и снова постарался достать меня прямым. Очевидно, это был его коронный удар. Я шагнул назад, в сторону стоящих двоих. Сзади немедленно полетел кулак, целя мне в затылок. Я отклонился, хватая первого за воротник рубашки. Теперь на линии удара снова был он. Не повезло бедняге. Ему опять прилетело в нос. На этот раз парень надолго выбыл из дальнейших действий. «Мля, Витек, ты чё?» — задал отключившемуся совершенно бессмысленный вопрос тот, кто его же вывел из строя. «Ну, хана тебе, худой!» На этот раз атаковать меня решили двое одновременно из двух сторон. Я присел под перекрестными ударами и со всей силы врезал первому попавшемуся кулаком в бок коленной чашечки. Раздался хруст, нападавший упал и немедленно завопил. Последний оставшийся посмотрел на меня с диким ужасом в глазах и пробормотал. «Все, все, мужик, я ничего, все ровно. Забирай обоих и проваливай». Парень с трудом поволок по полу обездвиженные тела, держа их за поясные ремни, полголоса поясняя тому, которому я повредил колено. «Ты что не видишь, он же каратэшник. Они все худые и жилистые. Вспомни Брюса Ли. Мог бы сразу понять, дурак». Я сел за стол и только сейчас понял, что произвел впечатление гораздо большее, чем моя спутница. Мужская половина зала дружно, как по команде, поднялась и зааплодировала. Анна глядела на меня со смесью восхищения, гордости и удовлетворения, словно говорила глазами: «Раз я самая красивая в этом зале, то и мой мужчина должен быть самым сильным». Как только все успокоилось, тут же к столику подбежал, а не подошел степенно, как обычно, метрдотель. Он долго и витиевато извинялся, потом сообщил, что уже занес данные хулиганов в черный список и предложил в качестве компенсации за неудобство почему-то бутылку виски. Домой возвращались тоже с Фредом и тоже бесплатно. На этот раз такси вызвал ресторан. В гостинице Анны, безапелляционно, уверенно ведя меня за руку, направилась в мой номер. Я совершил героическое усилие над собой и закрыл перед ней дверь. По сравнению с этой победой, сегодняшняя схватка была не стоящей упоминания мелочью. Я прислонился к двери, стараясь выровнять дыхание. «Ну и дурак!» — донеслось из коридора, и Анна, цокая каблуками уже в другом ритме, отправилась к себе. Я не выдержал, распахнул дверь и затащил девушку в номер. Она тут же впилась в мои губы страстным поцелуем.